Первый пост. Это Мугель. Самый крупный гном подскочил к переговорной трубе и, приложившись к ней ртом, яростно заорал. Включить тревогу, доложить перфоратору. Не прошло и 5 минут, как уже все присутствующие здесь гномы, уже лупили по броне из огнестрелов, а особо пронырливые уже тащили с нижнего уровня крупнокалиберный панган. Гоблины. Ревел взбешенный главгном, видя царивший в пещере хаос. Ненавижу гоблинов. Погромили мне весь цех. Обеспеченный пятикантроп, видя это все горящее дымящее безумие, стоял и улыбался. Кажется, у него окончательно кукуха съехала. Пушка гарантированно покончила бы с угрозой, но тут выяснился неприятный факт. У дружбы имелись заряженные под завязку огнеметы, которые оказались очень эффективными. Ситуация в корне поменялась. Теперь уже гномы в ужасе разбегались, кто-то с подпаленной бородой, а кто и с дымящейся задницей. Зато дружба, гремя и изрыгая пламя, словно как адская колесница, носилась по всему цеху, ища выход из проклятой пещеры. В плане несвоевременно обнаружился серьезный нюанс, ни бензобах, ни трах-бабах, не знали, где искать выход. Точнее, барыга должен был это узнать, но забыл. Вскоре, ворота все-таки были обнаружены. Броня сходу проломила их, правда, потеряв одну из конечностей и под радостные вопли, рванула вверх. Вдогонку все-таки успели отправить ядро из пангана, только неизвестно, попали или нет. Весь цех был погромлен, мастерские и большая часть оборудования горела. Всю пещеру затянуло густым едким дымом. Часть рабов разбежалась, часть ушла в оборону. Ущерб, даже на первый взгляд, оценивался в 1000 золотых монет. Перфоратор схватился за голову. РРР, как они это сделали? Едва сдерживаясь от ярости, он обернулся к брату пятикантропу. Ты чего творишь? Но тот только радостно улыбался и тыкал дымящейся палкой в бочку с порохом. Рядом стояла партия пороха, которую подготовили к продаже. Не вздумай. Полудурово. Бабахнуло так, что у пещеры резко появилось еще 2 выхода. Очень больших. Глава 7. Накаляется обстановка. Искать этих тварей. Яростно похрюкивая, ревел свинтизатор, подгоняя своих медлительных собратьев. Я знаю, они здесь. Более 40 вооруженных свинорылов уже 6-й час искали по лесу наглых дерзких троллей, так нехорошо поступивших с сыном почтенного и уважаемого в деревне барона Хрякоди-Голля. Конечно, если разобраться, то маньяк-лектор ничего позорного с ним не сделал. Ну, подумаешь, по пятаку пару раз зарядил и копьем в мягкое место потыкал. Ну еще одежду забрал и в грязи вывалил. Всего-то. Но заявившийся в поселок красный от стыда и ярости, грязный свинорыл, придумал и рассказал страшную историю, как его, несчастного, поймали, избили, едва не утопили в болоте. А он, такой сильный и стойкий духом и телом, выждал момент и совершил побег. Кстати, по его словам, тролль был не один. Их было 10, и все они оказались жестокими и умелыми воинами. Возмущенный появлением на своей земле группы троллей, которых почти истребили давным-давно, барон Хрякоди-Голль выделил целых 2 поисковых отряда вооруженных свинорылов. Те бродили по лесу, осматривали опушку и берег болота. Время шло, а от троллей даже следов не было обнаружено. Зато в обеих поисковых группах уже были потери. В первый раз беспечный свинорыл отошел по своим кабаньим делам и попался в коварную ловушку. Его проткнуло острым штырем, неожиданно выскочившим из-за дерева. Фатально. Во второй раз патрульный провалился в небольшую яму, где повис на кольях. В целом, свинорылы не отличались умом, зато были воинственны и поклонялись какому-то лесному богу Иглогриву. Лектор случайно отыскал целый храм, где оставляли жертвы и подношения. «Меня искать вздумали», — злорадно усмехнулся Керн, готовя очередную ловушку. У него был огромный опыт уходить от правоохранительных органов, используя подручные средства. Голос внутри него опять заговорил. Лектор в ужасе чертыхнулся. Так неожиданно это произошло. И что ты сделаешь с этими милыми рылосвинами? Как что? Я их покрошу. А сможешь? Голос в голове неожиданно заржал. Тролль хлопнул себя по макушке и голос заткнулся. Несколько секунд он пытался понять, что делать, а затем вернулся к работе. Еще 10 коварных и хитроумных ловушек легли на пути одного из отрядов кабанов. Грамотно подманивая туповатых врагов туда, куда ему было нужно, лектор разошился не на шутку. «Сюда, а!» – вопил лектор Керн, водя за собой кабанов, периодически попадающих в смертельные ловушки. Но в какой-то момент вспомнив, с каким удовольствием он делал это раньше, маньяк вдруг понял одну важную вещь. ему больше этого не хочется. Но свинорылы сами вынудили его действовать. Ты убогий, неужели нельзя делать это как раньше? Голос в голове появлялся спонтанно, причем по большей части тогда, когда лектор этого не ожидал. Раньше ты был другим. Отвянь, Керн. Свинорылы сначала возбужденно галдели и были полны решимости разобраться с наглыми троллями. Потом они нервничали, злились, затем начали бояться. А под конец, потеряв еще нескольких, дело дошло до того, что они наотрез отказались лезть в обнаруженную в земле шахту, где предположительно скрывались коварные тролли. Из глубины доносился жуткий голос, распевающий не менее жуткую песню. В глубокой шахте, который год, таится чудище, змей. Стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Он копит силы, лениво ждет, направив в небо радар. Что такое радар и чего ждало чудище, свинорылы не знали, но у них хватило ума понять, что пора остановиться и не искать приключения, особенно если те сами не хотят, чтобы их искали. Дураков лезть в шахту не нашлось, но дерзкий и глупый свинтизатор дал команду организовать рядом с ней лагерь. С наступлением темноты дело дошло до того, что вокруг стоянки кабанов носилось что-то жуткое, при этом истерично хохоча и распевая еще более странные песни про каких-то вурдалаков. Сын барона де Голля, не веря своим глазам и ушам, трясясь от страха, натурально наделал штаны. Он уже и сам забыл, что изначально тролль был только один. По итогу, к утру, грязный как черт, покрытый пятнами крови свинтизатор, вновь явился в деревню свинорылов, где рассказал очередную страшную историю, что обе группы патрулей попали в хитро спланированную троллями засаду. Барон Дехряк, едва контролируя свой гнев, объявил общую мобилизацию и решил воспользоваться услугами наемников. Я открыл глаза и понял, что вокруг темно, тихо и прохладно. Голова болела, кружилась, мысли утекали, и я никак не мог сконцентрироваться на самом главном. С трудом вспомнил, что зачем-то принял дурманящие семена, а затем меня еще и собакоголовые ядом отравили. Это что, меня так накрыло, что ли? Попытавшись встать, я вдруг ощутил, что крепко связан, да еще и так качественно, что даже просто пошевелиться оказалось проблемой. Но и самих веревок я тоже не чувствовал. Странно. «Эй, какого чек-то?» – пробормотал я. Рот был свободен, значит, никто заткнуть его мне не догадался. «Тихо, орк!» – прошелестел чей-то сильный, но одновременно спокойный голос, не похожий ни на что. Из-за темноты ничего нельзя было разобрать. Но кажется, что я не на открытом воздухе, а где-то в пустой и просторной пещере. Около минуты я просто лежал, пытаясь понять, что будет дальше, но продолжения почему-то не было. На мгновение мне почудилось какое-то большое темное пятно, метрах в 10 от меня. Я мог и ошибаться, из-за недостатка света могли быть иллюзорные искажения, а про глюки я вообще молчу. «Что ты такое?» – спросил я у силуэта, хотя вообще не был уверен в его существовании. «У меня много имен. А кто ты?» – ответили мне. «Ох, ни хрена же себе, тьма разговаривает. И кто я?» Спросил я, мне почему-то стало смешно. «Вот и я хочу понять», сдержанно ответила тьма. «Чувствую, ты лишь наполовину орк, у тебя несколько сущностей, душа разделена, древняя магия оставила на тебе отпечаток, ты часть пророчества, а ты что за покемон?» Снова спросил я. Неожиданно, мне стало смешно, до такой степени смешно, что весь страх куда-то испарился. Вспышка света, чем-то напоминающая молнию, затем еще одна. Я различил стоящий на фоне каменной стены силуэт, смахивающий на человеческий. Это был широкий черный балахон, с глубоким капюшоном. Ни лица, ни его головы я не видел. Казалось, одежда просто висела в воздухе. «Инокенты, что ли?» – пошутил я, вспомнив Сиддха Дарта Вейдера, Бгидгикали, что ты будешь богаться со злом, а не бгимкнешь к нему. «Как же так?» – повисла немая пауза. «Чего?» – спросил силуэт в балахоне. «Кажется, такой вопрос сбил его с толку. Это я, Оби-Ван. Говорю, что чигные балахоны уже не в моде, хоть обстановка была странной, я плевать хотел на смертельную угрозу. Юморист из меня так себе, но у меня появилось чувство, из-за которого рот сам собой не мог закрыться». Снова несколько секунд тишины. «Что ты несешь?» В голосе неизвестного в балахоне появилась сталь. «Еще раз спрашиваю, кто ты такой?» «Да я и сам не знаю», глупо улыбаясь, ответил я. «Еще в Чигаутгам был спортсменом, студентом, а сегодня вот это. Гавагили, я похож на Ахка, только кожа гасная, а еще, кажется, у меня гемобгой. Что о, «Перестань нести эту бессвязную чушь», — заревел силуэт. «Откуда ты взялся?» В его голосе чувствовалась необузданная первобытная ярость и какая-то странная растерянность. В пещере резко стало холодно. Балахон взвился во все стороны, и от существа, скрывающегося в нем, понесло чем-то древним, нагнетающим ужас. По ушам ударили плотные звуковые волны. «Да не видишь ты, голова и так болит», — скривился я, затем искренне спросил. «И бубгафена не найдется?» — раздался удивленный возглас. Причем на этот раз он звучал сразу отовсюду, а не из конкретного места. «Кто ты такой?» — заревело само пространство, отчего я чуть не оглох. Голова мгновенно заболела. «Да никто я», — сморщился я. «Чего докопался до больного человека?» Балахон приблизился. На меня дохнуло тошнотворным зловонием, жаром. «Человека? Что это?» И тут меня стошнило. «Хорошо так, основательно. Кажется, на собеседника тоже попало». Черный балахон как-то обмяк. Стало немного светлее. «Ах, я зря трачу драгоценное время». С нескрываемой досадой прошелестела тьма. «Избавьтесь от этого». Вспыхнул яркий свет и темнота. Вместе с силуэтом в балахоне пропали, а я лежал уже не в темной пещере, а прямо на земле, на том же самом месте, где меня нейтрализовали. Только, кажется, уже было раннее утро. Чуть поодаль лежало сразу трое мертвых орков из орочьего спецназа. Зато рядом оказались сразу трое тех существ, против которых я пытался сражаться ночью. Высокие, худощавые и жилистые, кожа синеватая, оружия у них толком не было, только дыхательные трубки, как у индейцев, и длинные острые ножи. Меня резко подняли и поставили на колени. Самочувствие дрянь, тошнит, в голове ураган, да еще и крутится дурацкий мотив песенки из детского мультика. «Карусель, карусель, это радость для нас, прокатись на нашей карусели». «Как тебя убить?» — тихо спросили меня. «Меня зовут Мидис, и я оказываю тебе честь. Выбирай, красный орк». Вот и что ответить на такой бездарный вопрос. «Как я хочу умереть, в нью-йоркском пентхаусе, в тепле и комфорте, чтоб рядом был бассейн и бутылка самого дорогого виски, и еще сигара в руках». «Оформим». Я через силу поднял голову, с усталостью посмотрел на того, кто задал мне этот вопрос. Промолчал, не ответил, все равно это недоразумение с собачьей головой не поймет. Зажмурился, проморгался. Действительно, у него деформированная собачья голова, значит, мне не показалось. Узкая грудная клетка, такие же плечи. Но почему на их телах нет никакой брони? Я бы не сказал, что это воины, скорее какие-то диверсанты. И что, армия таких вот вторглась на Лианар и сейчас уничтожает расу уреев. Им подвластна магия, они пользуются парализующим ядом. И тот силуэт в балахоне. Что это, блин, было? Я принял решение, задумчиво произнес Мидис. Двойная доза паралича. Ты будешь умирать долго и мучительно, а потом тебя сожрут падальщики. Или кое-что похуже. Он поднял дыхательную трубку, вложил в нее что-то и, приставив ко рту, резко выдохнул. Пшикнуло. Затем он повторил процедуру снова. Отравленные иглы одна за другой впились мне в грудь, пробив тонкий кожаный нагрудник. Мне снова стало плохо, голова закружилась. Кажется, даже парализовала. Я мешком завалился на бок, морда ткнулась в пыль. Поразительно, но сознание почему-то не отключалось. «Отнесите это тело в лес, пусть его сожрут», — шумно вздохнув, приказал собакоголовый. Два его спутника принялись выполнять указания. «Как закончите, выдвигайтесь обратно, а мне пора, господин ждет отчета». Меня ухватили за руки и потащили. Самочувствие было настолько хреновым, что я еще раз блеванул, но сознание прочно закрепилось за телом, поэтому я все слышал, чувствовал и понимал, и при этом совершенно ничего не мог сделать. Время шло, а меня все тащили и тащили. Лицо и рот забило пылью. Стерлась кожа на коленях. Наконец, меня отпустили. Оставили лежать на боку. Сил не было даже для того, чтобы просто глаза открыть. «Тормози, тормози». С выпученными от страха глазами, дико верещал Бензобах, с ужасом осознавая, что их покоцанный гномами панцирь несется прямо к обрыву. Но увлекшийся и оглохший на одно ухо Трахбабах продолжал наращивать скорость, вращая рычаги. Броня, громыхая и лязгая железными ногами, бежала вперед, ломая редкие кусты и деревья. По ним все-таки выстрелили. Чугунное ядро долбануло в спину, отчего гоблины приобрели серьезное такое ускорение. И хотя сама броня выдержала, часть механизмов, включая паровую машину, вышла из строя и перестала функционировать так, как оно требовалось. Одновременно взорвался контейнер, в котором Бензобах приготовил дымовую смесь, но так и не использовал ее. В итоге, за лязгающей и хрустящей металлом броней валил столб едкого белого дыма, скрывая их от посторонних глаз. Была уже глубокая ночь. Вылетев наружу, они бегом бросились дальше, ломая мелкие деревянные постройки, ограды. Перепуганные гномы даже стрелять не стали. Еще несколько секунд они бежали, когда, наконец, Трахбабах пришел в себя и начал торможение. Нереально усиленная магия и толстая броня, на паровой тяге, нерешительно остановилась. Верхняя часть панциря с грохотом отвалилась и наружу вылез мокрый и грязный Николай. «Мы выбрались», прилетело снизу. «Да», Бензобах быстро осмотрелся по сторонам. «Поздравляю, теперь у нас есть почетная грамота Шоушенка. Вылезай, алкаш чертов, я нечаянно». Трахбабах вылезать не хотел, он уже отрезвел, хотя слова все еще коверкал. Любопытная особенность его организма, ага, из-за тебя мы 10 раз чуть не разбились. Бензобах все еще злился, но его быстро отпускало. Кто говорил, что знает, где выход? Натыкались, то на стену, то на печь. А если бы сейчас не затормозил, мы бы полетели вниз и разбились нафиг. У-у, алкаш зеленый, если бы ты не бухал, все прошло бы гораздо проще. Не ругайся, моя все понял, больше пить не буду. Ну, в теории, кодирование гоблина прошло успешно. Коля облегченно выдохнул. Их никто не преследовал. Наверное, это потому, что едва они выбежали из пещеры, сзади что-то рвануло так, что оба гоблина на несколько секунд даже оглохли. С того места, где они сейчас стояли, было видно, что часть холма с пещерой просто превратилась в разверзшийся вулкан. Но это не точно. В любом случае, все так заволокло черным дымом, что и не разобрать толком. «Откуда столько дыма?» — спросил Трахбабах. «Что у них там бабахнуло? Ну ты же хотел им что-нибудь взорвать, вот, твоя мечта осуществилась». «Хотел, но, не успел. Оно само, забей». «Выбрались и хорошо». Николай задумчиво почесал затылок. «Этот перфоратор совсем охренел, устроил фабрику, блин, рабовладелец хренов. Я и не знал, что гномы на такое способны. Да они вообще оборзели, это. А теперь что будем делать? Для начала понять, куда двигаться дальше. Дирижабль твой уже вряд ли сейчас найдем, да и починить его не сможем. Почему это? Это все равно, что искать блоху на кошке. А даже если и найдем, оглянись, мастерской гномов больше нет. Чем ты собрался его чинить? Ну, замялся гоблин. Они тут все братья и родственники. Это семейный бизнес, а значит и пещера здесь не одна. Даже так, и где искать, не знаю. Нужно думать. Гномы под землей сидят, только продают все снаружи. Они осмотрели прилегающие земли и выяснили, что впереди дороги нет. Со всех сторон был крутой обрыв, заканчивающийся бурлящей горной рекой. Лишь с одной, склон был, немножко проходим. Тут можно попробовать спуститься, хотя это ни хрена не безопасно. Идти назад тоже не вариант, а прыгать. Ну такое себе. Бензобах, можешь что-нибудь придумать? В надежде спросил Бабах. О, конечно. Сейчас вертолет из бамбука захерачу. Тут же ответил тот, соображая над решением проблемы. Правда? Обрадовался тот. Это ты сейчас пошутил? Уточнил Николай. Вертолеты? Ты знаешь, что это такое? Ну да, такие машины винтокрылые. С едва скрываемой завистью произнес он. Гоблины такие строить не умеют, только дирижабли. Вот гномы, те да, умеют. Так, что сможешь построить? Нет. Деталей нет, догадался гоблин. После того, как зеленый трезвел, он долго соображал. Совсем. И что мы будем делать? Прыгать. С ума сошел, ужаснулся Трахбабах, посмотрев вниз. Разобьемся же, низцы, я пошутил. Рассмеялся Бензобах и отправился осматривать повреждения панциря. Проблему с паровой машиной удалось устранить, но лишь на время. Ногу тоже пришлось шаманить, но без нужного инструмента это было как минимум тяжело. «Эй, Бензобах!» После нескольких минут тишины, пробормотал Трахбабах, глядя куда-то вниз через скомунизженную у гномов подзорную трубу. «Смотри, там еще гномы. Кажется, они идут к нам». И верно, со стороны вулкана, к ним двигались мелкие бородатые человечки. Некоторые из них были верхом на каких-то животных, похожих на вепри. Они были вооружены. Выпускающего клубы пара панциря было видно издалека, поэтому было очевидно, что их заметили. Так, Николай начал волноваться. Взвесив все за и против, он добавил, что-то не хочется мне снова в рабство. Им будет несложно связать два факта, наше присутствие здесь и взорванная пещера собратьев. Не думаю, что нам поверит. Так, живо лезь в броню. Зачем? Чай будем пить. Залезай, сказал. Нужно валить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Гномы внизу заторопились. Они уже бегут. Ну, тогда держись. Сейчас прокатимся с ветерком. О, мать моя, старая гоблинша, я тебя очень люблю. Начал причитать трах-бабах, с ужасом понимая, что будет дальше. Развернув броню, они сделали короткий круг, двинулись к краю площадки. Низцы, говорю, внизу река. Весело заревел бензобах, включая ускорение. Баанзай, как и обещал, вот очередной промокодик. Хок 88 по 0 цеха ТТПС Аутхартадей Ворк 136495 Армада 2. Кто успел, того и тапки. И вообще, где лайки? Бонусная прода от 100 лайков. Глава 8. Бориса решает проблемы. Духаст был крайне взволнован и заметно нервничал. Угрозы такого масштаба у Орды не было уже сотни лет. Как вождь самого большого и сильного клана, он был обязан сначала думать, а потом действовать. Причем не только думать, но и планировать, мыслить стратегически. Просто бросать Орду на неизвестного противника было бессмысленно. А тут еще и разведка работала плохо, пока ни один из аванпостов не сообщил, что наблюдает приближающуюся армию противника. Да и разведгруппа Бугра, словно под землю провалилась. В голову закрадывались самые разные мысли. Он даже склонялся к мнению, что произошла какая-то тотальная ошибка и никакой армии захватчиков в действительности не существовало. Ну или она почему-то изменила направление и отвлеклась на кого-то другого. На севере располагались только земли уреев, их вечных врагов. Стало быть, на них и напали в первую очередь. Каждые несколько часов прибывали воины из близлежащих кланов. Уже сейчас Орда насчитывала 15 тысяч воинов, а это была только половина. Вдруг, снаружи послышались недовольные голоса. «Впустить!» – распорядился Духаст своим телохранителем. Вошел великий шаман Орды. «Вождь, а куда пропал красный орк Бориса?» Тунбахар еще перед обедом отправил своего нового ученика Руна найти странного орка, но после ночных событий, тот как сквозь землю провалился. Поиски ни к чему не привели. Дал ему задание. «Пусть учится», – коротко ответил Духаст, считая прибывающих воинов. Он с отрядом разведчиков убыл к северным землям. «Старший бугор, они должны узнать, кто именно напал на уреев. О, духи! Зачем, вождь?» Неожиданно разозлился шаман. «Я же сказал, что Борису направила к нам древняя магия, могущественный артефакт, пророчество предков. Считаю, что нашествие той армии как-то связано с его появлением. Мудрые духи наших предков пока не могут дать четкого ответа. Я должен разобраться. Так разбирайся, Тун». Повысив голос, нахмурился вождь. «А пока, пусть этот краснокожий помогает Орде. Если он и правда великий воин, то выживет и скажет свое слово. Если выговорит, а то с головой у него не очень». Тунбахар был очень зол, но ссориться с вождем, тем более в такое время, совершенно не хотел. Размышляя над его ответом, он зачем-то произнес: «Бориса не единственный такой. Духи сказали, что с ним пришло еще двое». «Да», не отрывая головы от карты, спросил тот. «И где они?» «Я не знаю, и вообще не уверен, что они орки. Это нужно проверить». «Шаман, тебе заняться нечем, у нас война впереди. Вот что важно. С противником, который легко уничтожает наших вечных врагов уреев. И всего за пару дней. Как думаешь, волнует меня судьба какого-то краснокожего орка?» Начал злиться вождь. «Если тебе так нужен этот Бориса, можешь отправить разведчика. Но сам оставайся здесь, ты мне нужен. Все, можешь идти». Шаман поджал губы, резко развернулся и вышел из шатра вождя. Вышел, осмотрелся. Затем направился к большому ветреному холму, где размещалось гнездо виверны. С недавних пор, Виагра, воительница, жрица любви и сестра вождя по совместительству, смогла оседлать это гордое животное. В итоге получился идеальный крылатый разведчик. В какой-то момент я просто перестал воспринимать происходящее и отключился. А когда пришел в себя, то понял, что вокруг ровным счетом ничего не изменилось. Было тихо, лишь слегка шумел ветер, где-то пела беспечная птица. Единственное, что сразу бросилось в глаза, восход солнца, стало значительно светлее. Со своего места я видел лишь часть стены леса, бескрайнюю выжженную степь, поросшую мелкой сухой травой и наполовину вкопанный в землю камень. Странный камень, в каких-то мелких бело-зеленых пятнах. На нем как раз сидела поющая птица и таращилась на меня глазами. «Чего пялишься?» – проворчал я. Орка парализованного не видела, что ли? Птица ничего не ответила, лишь чуть присела и оставила на камне еще одно бело-зеленое пятно. Вот, значит, в чем дело. Его тупо птицы засрали. Кыш, фу, плохая птица. Та повернулась ко мне задом, к степи передом, да так и замерла, продолжив петь. Я прислушался к своим ощущениям. Все еще лежал на левом боку, а мои конечности по-прежнему оставались парализованными. Из хороших новостей, я мог немного ворочить головой, но было жутко неудобно, мышцы словно одеревенели и поддавались неохотно. Голова больше не болела, да и тошнить перестала, а все-таки сильная дрянь выглох у этих собакоголовых. Во мне 170 килограмм живого веса, дури примерно столько же, а поди ж ты, парализовала как домашнего котенка. Но, кажется, они рассчитывали на другой эффект или, блин, вспомнил. Да они же оттащили мое тело на опушку леса с тем расчетом, чтобы там его нашел какой-нибудь хищник и сожрал. Вот дерьмо, даже обернуться не могу, вдруг за мной уже пришли. Я прислушался, тишина, нет, кажется, никаких хищников пока не приходило. Попытался перевернуться на спину, но ничего не получилось, тело будто не мое. Выдохнул, вдохнул, попытался напрячься, но случилось неожиданное. Большая часть меня, все еще была под действием парализующего яда, особенно нижняя половина, поэтому я издал непроизвольный звук, громкий такой, характерный. Даже птица обернулась посмотреть, что это там гудит. Вдруг, где-то позади себя я расслышал тяжелые, но тихие шаги. Сначала решил, что мне показалось, но нет, рядом реально кто-то был, и он приближался. Я убедился в этом, когда к шагам прибавилось еще и тяжелое хриплое дыхание за моей спиной. Резко стало страшно, по спине пробежали мурашки, неприятно ударили в затылок, отчего я даже вздрогнул, чисто интуитивно. Кажется, сейчас меня начнут жрать. Ну, Чак Норрис, с тобой такое еще ни в одном боевике не случалось, ага. Я запаниковал, скосил глаза, где-то сразу за моей спиной стоял тот, кому, по сути, принесли бесплатный ужин. Интересно, а рычье мясо воняет? Помню, в какой-то программе про животных показывали, что если вонь, исходящая от жертвы, покажется охотнику мерзкой, он не станет ее есть и пойдет искать другую. Может, попробовать еще раз напрячься? Получилось, на редкость громко и эффектно. Гадом буду, но кажется, хищник отпрянул и недовольно фыркнул. Ага, он-то думал сейчас полакомиться свежим вкусным мясцом. А тут смрад органического происхождения. И тут, в поле моего зрения вклинилась черная лохматая морда с огромными клыками. На меня дохнуло тошнотворным запахом. А-а, отвали, отвали. Фу, запаниковал я, задергался. Кажется, сейчас я был очень похож на червяка Джима. Но вдруг морда снова щелкнула зубами, широко открыла пасть и высунув огромный розовый язык, начала облизывать мне лицо. Неожиданно, а главное жутко неприятно. Я скривился, пытаясь понять, что за гастрономическая привычка у этого гурмана облизывать еду. А потом тот обошел меня по кругу и я облегченно выдохнул. Это был Громобой, тот самый волк, которого мне пред рейдом подогнали в Орочьей долине. Да, я ездил на нем верхом, но отношения между нами были натянутыми. Я не любил собак, с волками отдельная история. Емае, напугал ты меня, облегченно проворчал я. Знаете ли, сложно сохранять спокойствие, когда ты ждешь, как с секунды на секунду в тебя вонзятся острые клыки и с хрустом начнут разрывать твою плоть. Ладно, я увлекся, признаю, это действительно был он. Значит, ты не погиб? Поинтересовался я. Вот зачем я это спрашиваю, он же передо мной стоит, если бы погиб, не стоял бы. Очевидно же, Громобой облизнулся, щелкнул челюстями, подошел ближе, толкнул меня массивной лапой в грудь, отчего я из положения на боку, перевернулся в положение на спину, закашлялся, несколько минут лежал, глядя в небо. Волк сидел рядом, тихо урчал. «Эй, Звигюга!» – окликнул я волка. «Ну и какие у нас с тобой планы?» В ответ тишина. «Может, магия на Лианере дело и обычное, но волки говорить пока еще не научились. Прискорбно. Наконец-то почувствовал первые признаки того, что паралич стал спадать. Сначала все начало жутко чесаться, затем болеть. Громобой наблюдал за мной, не забывая поглядывать в сторону леса. К слову сказать, лес был нереально огромный. Не знаю, было ли у него название, но за то время, пока я тут лежал, оттуда иногда доносились странные звуки, кто-то кого-то ел. Ну, тут возможны варианты, но это не точно. Жаль, я не успел узнать, Кто там может обитать? Кто вообще в лесах живет? Эльфы какие-нибудь? Кентавры? Да черт его знает. Спустя 20 минут я уже смог самостоятельно сидеть. Руки слушались частично, про ноги пока молчу. Грусть, печаль. Если подождать еще немного, то должно отпустить окончательно. В идеале, поспать бы. Но только не здесь. Не просто же так меня притащили именно сюда. И это мне еще крупно повезло, что нашел меня именно волк, а не какая-нибудь крокозябра. С сожалением отметил, что оружия у меня больше не было. Только на седле громобоя, в чехле висел небольшой, но острый нож. Ну, хоть что-то. Мысленно окрестил его пинцетом. Я продолжал растирать свои ноги, когда почувствовал смутную тревогу. Волк тревожно поднял уши, уставился на темную стену леса, тихонько зарычал. «Чего там?» – поинтересовался я. В моих интересах было как можно скорее восстановить контроль над телом и убраться отсюда, куда-нибудь. Но громобой, поднявшись на ноги, начал повизгивать. Он был не на шутку напуган. «Эй, эй, ты чего?» – насторожился я. Из леса слышался какой-то треск. Волк подскочил ко мне и, тревожно озираясь, всячески пытался намекнуть мне, что лучше бы отсюда убраться и поскорее. Я это и так понимал, но какой из меня сейчас наездник? И все же громобой меня удивил. Умный волк, этого не отнять. Пожалуй, с обычным волком его сравнивать глупо, и дело совсем не в размерах. Он лег рядом со мной, а я, извиваясь как амеба, влез на него сверху и ухватился за шею. Поднявшись на ноги, он тут же дал деру, в противоположную от леса сторону. А позади нас, в лесной чаще, творилось что-то невообразимое. Деревья качались, скрипели, что-то выло и ревело. Даже думать не хотелось, что там могло обитать. Пару раз я все-таки оборачивался, чтобы посмотреть, но ничего страшного там не увидел. Вообще ничего. Скакать по степи было хорошо. Полный обзор, прохладный ветер. Не знаю, что бегало быстрее, лошадь или волк, но я был безумно рад тому, что не один. Только сейчас, когда действие яда и наркотиков прошло, я осознал, что то существо в черном балахоне, которое разговаривало со мной, древнее и крайне опасное. Возможно, именно оно управляло теми, кто вторгся в северные земли. И далеко не факт, что Орочья Орда, собрав все силы, сможет им противостоять. Но как я могу судить об этом, если практически ничего не знаю? Я еще не видел самих уреев, не видел тех странных захватчиков. Да, собакоголовые опасны, но что-то подсказывало мне, что они далеко не самые страшные в этом мире. А еще я даже численность всей Орды представлял очень смутно. И ведь наверняка у орков есть союзники. Мир Лианора может быть огромен, но в одном я уверен точно, он куда больше моих предположений. Случайно наткнулись на нашу ночную стоянку. Зрелище оказалось неприятное. Весь орочий спецназ был здесь. Всех вырубили одним и тем же способом. Ядовитый парализующий дротик, затем удар ножом в горло или глаз. Крови было столько, что невольно даже мой пустой желудок выразил протест. Ну, черти собакоголовые, по-честному не сражаются, только таким бесчестным способом. Даже волки и те погибли от их рук, то есть лап. И как мой громобой только уцелел. Я обошел всех и случайно заметил вялое шевеление. Это был умирающий бугор. В его окровавленном теле я насчитал аж 6 ран, бросили умирать, не удосужившись облегчить его страдания. Орк так ни за что не поступил бы. «Бугок, дигжись!» – заревел я, увидев цепляющегося за жизнь воина. «Поздно, Бориса!» Тот был очень слаб от потери крови, но голос его был твердым. Точно таким же, каким он отдавал команды. Хороший воин мог бы стать вождем. «Слушай, возьми мой горн, отправляйся на заставу Грохтак, это на востоке, клан Бешеного Черепа, дай им сигнал, расскажи вождю все». Скажешь, что от меня, они поймут, я тебя не бгашу, Бугок. Склонившись над истекающим кровью орком, я уже понял, что его время уходит. Тут бы аптечку хорошую, да где ж ее взять, ну или знахаря. Уходи, Бориса, возьми мой клык, передай старшему сыну, мой дух обучит его после моей смерти, а теперь уходи. Он закашлялся, клыки окрасились кровью. Я поднялся на ноги, еще раз осмотрел умирающего, с сожалением отметил, что ему уже не помочь, быть может магией, но как, не прошло и минуты, как бугор выдохнул в последний раз и умер. Громобой поднял голову и тоскливо взвыл. Волк хорошо знал многих воинов клана, а погибшего особенно. «Все, Ггамабай!» — удрученно произнес я, гладя того между ушей. «Ему уже не помочь, нужно идти к заставе. Ты знаешь, где это?» Умный волк шумно выдохнул, присел, посмотрел на северо-восток. Тогда не будем тягить в Гемени. Нужно только собгать вещи. Без еды и воды мы долго не бготянем. Когда с этим нехитрым делом было покончено, я отыскал подаренный мне Краштугом топор. Дополнительно взял у бугра боевой горн. Я хотел похоронить погибших воинов, но их было 11, а земля оказалась засушенной солнцем глиной. Я бы дня 3 только могилу копал. Пришлось оставить как есть. Ближе к обеду выдвинулись в путь. Громобой знал, где находится рычья застава, и мне не оставалось ничего, кроме как довериться зверю. Нужно было соблюдать осторожность. Это уже не орочьи владения. И хотя сами хозяева, Ури, сейчас были заняты проблемой собственного выживания, все равно не стоило привлекать к себе внимание. Вдруг кто-то еще явится сюда за приключениями, так и оказалось. Мы вовремя заметили движущуюся далеко впереди группу агров. Причем, довольно большую, больше 20. Что могло заставить этих толстяков покинуть удобные для них холмы, оставалось загадкой. В степях агры рискуют. Так куда их черт понес, лишний раз я не хотел рисковать, поэтому мы изменили направление и сделали большой крюк. Ну, доберусь я до заставы, сообщу я о проблеме, а дальше, куда мне идти, я чужой здесь. Мало того, что я сам по себе странный, так еще мое появление без магии не обошлось. И тут, совершенно неожиданно, сзади раздался голос. Я резко обернулся и увидел большую серо-белую сову. Та сидела на камне и пристально смотрела мне в глаза, а больше никого здесь не было. Что? Пробормотал я, растерянно озираясь. Волк облизнулся, сова ему понравилась. Бориса. Сова открыла клюв, и я охренел. Разве совы говорят? Я не сова, я вестник, совершенно отчетливо произнесла птица. Ты знаешь, что ты не один такой. Дгасный охк, пробормотал я. Сова скривилась и взмахнула крылом. На языке снова защипала, зачесалась. Это поможет. Жаль, ненадолго. Мне показалось, или она вздохнула. Вы вообще представляете себе вздыхающую сову? Бориса, слушай внимательно. Ты уже видел артефакты, из-за их высвободившейся магии, ты здесь. У тебя великая цель. Найди лектора и Бензабаха. Это очень важно. Это ясно? Кто они такие? Они, как и ты, попали в этот мир не по своей воле. Вместе, вы сила. Найди их, скорее. А мне пора. Вспышка света, и сова словно испарилась. Ну вот, только что у меня не было цели, как она, самым неожиданным образом появилась. И где искать эту парочку? В пещере у шамана царила напряженная обстановка. После разговора с вождем, говорящий с духами явился в крайне раздраженном настроении и тут же углубился в чтение книг. Боже, что мы натворили? Спустя несколько часов, глухо проворчал шаман. Весь его вид говорил о том, что произошло что-то очень серьезное. Некоторое время Рун пытался не обращать внимания, но все-таки не сдержался. «Учитель», — Рун Маларак окликнул старого орка. «Что случилось? Беда пришла в наши земли. Это из-за тех артефактов, что я соединил. Что это такое?» Великий шаман Орды, Тунбахар, сосредоточенно искавший какую-то информацию в своей библиотеке, шумно вздохнул. Будучи заваленным старыми пыльными свитками, книгами и древними фолиантами, поднял голову и, явно размышляя о чем-то своем, он все-таки отложил в сторону древнюю книгу. «Юный орк, ты понятия не имеешь, каких дел ты натворил, но я не виню тебя, ты ничего не знал. Странно, что ты вообще смог оказать на камни такое влияние. Ладно, слушай, эти артефакты, кубы вестника», немного подумав над ответом, мрачно ответил старый шаман. «О них мало что известно, но раз уж ты оказался тем, из-за кого все это началось. Несколько тысяч лет назад жил могущественный колдун, имен у него было много, но в легенды он попал под именем Вестника. Никто не знал, как он выглядел, но почему-то его образ связывали с большой белой совой. На Лианаре? Нет, точнее, я не знаю. И что колдун сделал? Не перебивай. Согласно легенде, он выступил против темного властелина, захватывающего миры. Его армия сметала все на своем пути и не ведала поражений. Этот вестник создал сильнейший пространственный артефакт, а затем вызвал на бой и использовал сложный магический обряд, который неожиданно запер властелина и его армию где-то в мертвом пространстве, в пустоте. Разрядившийся артефакт рассыпался на три части, превратившись в простые камни, и со временем все они были растеряны. Потом, спустя сотни лет, их вновь собрали, но как они работали и осталась ли в них какая-то сила, никто не знал. Предполагали, что они будут накапливать энергию. А как они попали к вам? от моего учителя, а к нему от его учителя. Да это и не важно. Кубы лежали сотни лет и ни разу не подавали признака того, что в них еще осталась магия. А куда делся сам Вестник? После того, как он победил в бою, колдун пропал и его не видели тысячи лет, но я уверен, он еще жив. К сожалению, он не оставил после себя ничего, никакой информации, никаких объяснений. Все, что осталось, это сделанное примерно в те же времена темное пророчество, которое гласило, что когда-нибудь изгнанный властелин и его армия вернутся и продолжат истребление всего живого. Жаль, что оно сохранилось не полностью. Хорошо, что это только легенда, немного расслабился Рун. Учитель, но тогда откуда взялся Бориса? Этого я не знаю, покачал головой Тунбахар. Но у меня есть твердые основания полагать, что это не легенда и тревожит меня другое. Та армия, что сейчас уничтожает земли уреев, возможно, и есть армия темного властелина. Считаю, что одновременно с появлением здесь Борисы, где-то открылся пространственный портал. Лучше бы я ошибся, но все указывает на то, что он на Лианаре. Армия темного властелина уже здесь. И какая связь между краснокожим орком и другими, я пока не пойму. Одно я знаю точно, Орда не справится с таким противником. Рун Маларак открыл рот от изумления. Он только что понял, что собственноручно открыл на Лианаре врата ада. А, Бинзабах, внизу вода, а я плавать не умею. Ну ты, блин, а чего сразу не сказал? Забыл. Что забыл, сказать или то, что плавать не умеешь, и то и другое. А, Бинзабах, так че делать, низцы, не разбились, значит и не утонем. Голос Бинзабаха был спокойным, несмотря на экстремальную обстановку. Мы еще висим, главное вылезти отсюда. Панцирь, лязгнув металлическими приводами и шарнирами, пролетел метров 12 и приземлился на обе ноги. Склон пологий, удержаться было очень сложно. Та лапа, которую Николай склепал кустарно, не выдержала и надломилась. Потеряв точку опоры, а заодно и равновесие, броня завалилась на бок, влетела в толстенную вековую сосну, кое-как росшую на склоне. Паровая машина, выполненная в виде огромного рюкзака, отломилась, покатилась по камням и после особо мощного удара, громко взорвалась. Трах-бабах, держись, бабах, мама моя гоблинша, а, хрясь, ой, бля, да когда же это, а, да дах, кажется, я задницу сломал. Далее, помятый и обезображенный панцирь катился кубарем, отскакивая от попадающихся по пути камней и стволов росших деревьев. Емкость в одном из огнеметов неожиданно лопнула и топливо брызнуло во все стороны. Само собой тут же вспыхнуло. Благодаря огнеупорному подкладу, оба гоблина от пламени не пострадали, но сама картина выглядела эпично. Пара сидящих на стволе дуба орлов, задумчиво проводили это горящее недоразумение взглядом, затем снова принялись дремать. Удивительно, но броня держала и почему-то не разваливалась на части, а сами гоблины еще были способны не только вопить от страха, но и оставаться в сознании. Но все равно этот слишком стремительный спуск закончился не очень хорошо. В конце падения, броня влетела в группу молодых дубов и застряла между переплетенных корней, росших как попало. Под ними была отвесная пропасть, метров под 15, а в самом низу бурлила горная река. Перспектива купаться, тем более в ледяной воде, никого не радовала, но лучше уж так, если бы броня грохнулась прямо в воду, мы бы из нее хрен вылезли под водой, особенно учитывая тот факт, что почти все механизмы переклинило. Вылезти из положения вниз головой оказалось титаническим подвигом. Чтобы выбраться, пришлось откручивать верхнюю крышку прямо изнутри, так как ее жестко деформировало. По итогу, это все-таки удалось. Внизу гудела река, пенилась ледяная вода. Николай вспомнил, как однажды пробовал рафтинг, сплав на лодках по горной реке. Тогда все прошло не очень гладко, зато весело и экстремально. Жаль только кроссовок уплыл, а под стелькой были спрятаны 50 баксов. Мда, Бинзабах выбил крышку плечом, осторожно высунулся наружу и попытался перелезть по корням на дерево, но тут опять подвел трах-бабах. Гоблин категорически отказывался вылезать наружу, считая, что им лучше оставаться внутри. «Вылезай, кому говорю». «Нет, не буду», — упрямился гоблин. «Останешься сидеть внутри?» «Да, я боюсь. Вылезай и тут бойся». «Нет, ну и сиди», — разозлился Николай. «А я переберусь по корням и спущусь до берега. А ты можешь и дальше бояться и размышлять о вреде алкоголя на молодой гоблинский организм». Трах-бабах и вправду задумался. «Ладно, убедил. Только если я утону, передай моим детям, что я их любил. «Разве у тебя есть дети?» «Нет», — с дрожью в голосе отозвался Зеленый. «Но мне приятно думать, что обо мне будут помнить. В мечтах, тьфу ты!» Николай смачно сплюнул и едва не попал на какую-то лохматую крокозябру, сидящую внизу на корне, почти у самой воды. Она была похожа на огромную уродливую птицу, грязно-голубого цвета. Выбравшийся наружу бабах ее тоже заметил и сразу же побледнел. «Бензобах, валим отсюда», — зашипел он. «По-тихому, это из-за той вороны, что ли?» «Ага, не знаю, кто такая ворона, но вряд ли она так опасна. Это гарпия часовой». Он подполз ближе и объяснил. «И если она здесь, то и другие могут быть рядом. Охотятся стаи. Днем почти всегда спят, а к вечеру они вылетают на охоту». «Понял, уходим. Блин, какая она огромная!» — поразился Бензобах. «Шум воды нам поможет. Они и так глуховатые, зато зрение высший класс», — пояснил гоблин, оборвав надежды Бензобаха. «Общаются ультразвуком. Охренеть, этот алкаш еще и такие слова знает». Николай дал себе обещание пересмотреть общение с напарником. Гоблины потихоньку перебрались на дерево, а оттуда на камни. Пока размышляли, как лучше спуститься к берегу и не попасть в поле зрения хищной вороны, кое-как висящий панцирь вдруг загудел, зашипел. Внутри что-то оглушительно хлопнуло. Детали объяло пламя, изнутри повалил дым. Трах-бабах прищурился, хлопнул себя по лбу. «Ты чего?» «Это система самоликвидации. Секретная технология гоблинов, чтобы другие не смогли воспользоваться. Правда, срабатывает редко и в самое неподходящее время. Вот как сейчас». И тут, сидящая на корне дерева гарпия, неожиданно открыла желтые глаза, встрепенулась. И уже через секунду заметила двух зеленых гоблинов. По ее глазам было понятно, что она охренела от наглости двух мелких зеленых отморозков. «Мы попали», — шумно сглотнул трах-бабах, а затем, совершенно неожиданно, совершил то, чего Николай от него не ожидал. Вообще, гоблин, с криком «Панса-ай!», взял да и сиганул рыбкой прямо в ледяную воду. Николай проводил его задумчиво восторженным взглядом, еще раз взглянул на готовую ко взлету бешеную гарпию и брякнул что-то вроде «Здрасте, извините», после чего, уже ласточкой, прыгнул следом за напарником. В голове поздно всплыла мысль, что трах-бабах не умеет плавать. «Отлично, есть 100 лайков, с меня бонусная прода, следующая на 200, где ваши комменты?» Глава 9. Наемники ловят лектора. «Не буду бросать много слов на ветер», — барон Хрягдегол и хмуро осмотрел группу прибывших наемников. Их собралось больше десятка. Тут была парочка кентавров, один огр, пара орков, очень бородатый гном, три гоблина, сатир и таурин. Все были опытными охотниками за головами, и их совершенно не волновали мотивы. «Только золото, только хардкор. Задача простая», — продолжил барон Свинорыл. «В окрестностях города бродит диверсионная группа троллей. В общем, найдите их и уничтожьте. Одного доставьте живым. За работу получите по 100 золотых монет. Но только те, кто принесут головы троллей. Еще 200 монет тому, кто приведет живого». «Вопросы?» «Вопросов не было. Наемники лишнего не спрашивают. Это их работа. В теории. На практике получилось совсем иначе. Едва эта разношерстная публика покинула городок Свинорылов, начался цирк. Гоблины непременно хотели заминировать ту самую шахту, откуда выло чудище змей. Мин у них был целый передвижной склад. Гном, приехавший на паровом грузовике, был против. Он собирался влезть в шахту один и, пользуясь ростом и своим мушкетом, перебить наглых троллей из засады, пока те спят, или устроить ловушку на поверхности, среди деревьев. Огр считал, что никаких делать засад не нужно, главное, это завалить вход в шахту и ждать, пока те сами начнут копать, а потом раздавить их дубиной. Орки рычали, махали топорами и выкрикивали угрозы кентаврам, которые вообще считали, что в шахте троллей уже нет. Сатир был с ними согласен. Таурин, облокотившись на огромный молот, дремал. Он не любил говорить. Дискуссия все нарастала, шум привлекал других обитателей леса. Лектор Керн, успешно переночевавший в дупле огромного дуба, выбрался наружу, перекусил тем, что оставили после себя свинорылы каратели, и вдруг услышал громкие голоса. «Смутное чувство подсказывает мне, что все эти представители магического мира пришли сюда с одной целью», — задумчиво пробормотал лектор, осматривая вооруженную публику. «Это наемники, и наняли их родственники нашего свинтизатора. Им нужна наша голова», — закончил мысль Керн. «Не думаю, что у них это получится», — ухмыльнулся тролль. «Не хочу больше крови. Лучше уйти из этих земель. «Да ты чего?» – возмутился Керн. «Ты забыл, кто мы?» «Мы Керн». «Нет, это ты Керн, а я Лектор», – сказал, а сам задумался о том, что как-то это резко произошло. «Нужно нагибать». «Зачем?» «У меня другая цель – найти Бензобаха и какого-то Борису». «Забыл?» – так сова сказала. «Ты бы еще кваканье лягушек на болотах начал слушать», – скептически произнесло второе подсознание. «Аркх, повторюсь, ты стал убогим. Ну как у маньяка-убийцы могло пропасть желание убивать? Надоело, свинорылов хватило. Сколько их там было? 20. Тролль отвернулся, выдохнул и пропел. «Все, я свободен». «Да ни хрена ты не свободен». Повисла пауза. Оба думали о чем-то своем. «Ладно, твоя взяла», — решился Керн. «Идем. Только ты забыл, что не знаешь, где искать тех двоих. А эта гоп-компания может быть в курсе. Заметь, там представители сразу нескольких раз». «Ну, задумку уловил, а ведь верно, кто-то из них может знать тех, кого я ищу». Загадочно улыбнулся Лектор, потирая ладони. «Твоя взяла, мы начинаем турнир». Бодаться с толпой опытных головорезов он не собирался. Расклад не тот, сначала нужно изучить противников, понять их слабые стороны. Да, это шло вразрез с той практикой маньяка-убийцы, какую он вел почти 15 лет. Но общий смысл тот же, жаль только со временем туго. Он честно поклялся себе, что никого из них убивать не будет. Керн на эти размышления противно хихикал и согласно поддакивал. С кого начать первым? Очевидно же, с самого большого и тупого. Что это за жирная образина? Бормотал Лектор, глядя на Агра с дубиной. В такого метать топоры глупо. Ну, разве что в глаз. Так и назовем. Образина. Предлагаю ее превозмогать. И как? Заманим в ущелье. Ну, или в шахту. Там что-нибудь взорвем. Ее завалит камнями, и вуаля, -1. Или сбросить на него бревно. Подумал Керн и тут же вспомнил старый фантастический боевик со Шварценеггером в главной роли. Он там обмазался грязью и уронил на какого-то урода бревно. Сказано, сделано. Даже грязь нашел, типа для маскировки. Лектор, измазавшись по уши в черной жиже, тихонько прошмыгнулся по лесу, отыскал участок, отвечающий его требованиям. Использовав свою ловкость и силу, он затащил на дерево нормальный такой пень, подвесил его на веревке. Проверил работу, все получилось. К счастью, наемники понимали, что если они толпой будут ходить друг за другом, никаких троллей они не найдут. Поэтому, когда они не смогли сойтись на единой стратегии поведения, было принято решение разбежаться во всей округе, что Лектору Керну само собой было на руку. Выждав удобный момент, Лектор показался на глаза Агру. Озверев от радости того, что первым наткнулся на тех самых троллей, здоровяк рванул за ним, ломая кусты и тонкие деревца. Погоня продолжалась недолго. Огр, предвкушая скорую расправу, а соответственно и легкое золото, никого звать не стал, а остальных мало интересовало, с какой стати эта образина вдруг принялась бегать по лесу и ломать деревья. Изобразив неудачное падение в нужном месте, Лектор подманил наемника прямо под организованную ловушку. «Не убивай, пожалуйста», — играл свою роль Лектор Керн, заодно выжидая момент истины. Для убедительности еще и кровью какого-то хомяка вымазался. «Я ногу сломал, я твоя грязная крушить», — ревел Огр, готовя дубину. «Я тебя больна ломать, сейчас как дам». Мгновение и случилась активация ловушки. Бам! Здоровенный Огр рухнул словно мешок с цементом. Тролль выдохнул, не спеша поднялся на ноги и деловито отряхнулся. «Ну, вот и все, образину отработали. Керн был тут как тут, давай ему ногу отпилим». Поразительно, но сам Лектор никак не мог понять, где заканчивается он сам и начинается Керн. Разделение личности – удивительная хрень, с которой лучше не сталкиваться. Не будем мы ему ничего отпиливать. Допросим и все. Гора мяса, которую долбануло по макушке бревном, была оперативно связана и прикручена к дереву, ушел весь запас веревок оставшихся от свинорылов и тех, что еще оставались в шахте. Хорошо, что он их еще вчера захватил. Прошло минут 5. Когда Огр поднял голову и громко хрюкнул, увидев перед собой того самого тролля, покрытого подсохшими пятнами грязи, он хотел вскочить и открутить ему голову, но понял, что даже не может встать. «Добрый день, уважаемый», — произнес Лектор. «Ты что такое, чудо природы, моя Агра, твоя убивать, ты же связан, не?» — поднял бровь тролль. «Потом убивать», — над ответом туповатый Огр думал секунд 30, сориентировался, блин. «Короче, я тебе хотел сначала ногу отрубить, но передумал. Ответишь на пару вопросов, отпущу». «Ну, Аркх, Майя не слушает. Отрубать не надо. К Как, майонез? Лектор Керн пораженно почесал за ухом, едва не заржал, сдержанно выдохнул. Хорошее имя, жирное. В общем так, я ищу Борису и Бензобаха. Знаешь таких? Моя не знать, моя крушить. Он немного подумал и добавил. Потом, ну, ясно, тогда, я пошел. Обр хрипло выдохнул. А моя, а твоя думать, как так получилось? Ответил лектор, затем напихал ему в рот шишек, чтобы не орал. Тролль неторопливо шел по лесу, стараясь не привлекать внимания, да и вообще, пользоваться самыми густыми зарослями. Попутно, он размышлял о том, что хорошо бы придумать какую-нибудь грамотную стратегию. Это с туповатым агром оказалось просто, с остальными наемниками будет куда сложнее. Но направляясь к шахте, он на мгновение остановился, прислушался. Вдруг, откуда-то сверху послышался ехидный голос. «Так-так, кто тут у нас? Тролль? Одна штука. А остальные где?» Лектор поднял голову и увидел сидящего на дереве очень бородатого гнома в каске и с крупнокалиберным мушкетом в ручищах. «Сами мы не местные. Шли мимо. Угу. Ты в курсе, что за твою харю мне золото обещали?» Ухмыльнулся бородатый. «Много золота. Догадываюсь. Эти, как их, свинорылы. Ага, они самые. А знаешь, где они это самое золото добывают?» «Нет, да и мне все равно», — лениво ответил гном, но почему-то передумал. «Хотя, давай, рассказывай. Люблю с добычей поговорить, пока в ней дырок еще нет. У них тут шахта, золотодобывающая». «Так вот там», — ответ подсказал Керн. По лицу карлика, они догадались, что тот уже просчитывает перспективы. Гном, он и есть гном. Мелкий, жадный. Тем более, гном-наемник. «И что предлагаешь?» «Ну, все просто. Я тебе показываю шахту, говорю, где именно искать оставшееся золото, а ты меня отпускаешь. Представляешь, сколько это будет стоить? Если по-тихому пройдем, то все, что внутри, твое. Ну, по рукам?» Наемник задумался, намотал бороду на палец, цыкнул. «Не люблю троллей, но ты мне нравишься. Показывай, только если пойму, что ты меня обмануть пытаешься, я из тебя дуршлаг сделаю, понял?» «Не вопрос, папаша». Лектор про себя отметил, что-нибудь в голове второго подсознания, вряд ли бы он так красиво спел. И вообще, он заметил, что с появлением Керна, он стал каким-то слишком разговорчивым, а еще юмористом, чего ни ранее никогда за собой не наблюдал. Вообще, гном оперативно спустился с дерева, при этом не спуская с прицела тролля. Гномы они от природы не только жадные, но еще и подозрительные. «Очень. Веди, чего встал?» Бородатый принюхался. «И чего ты так воняешь? Тебя что, обр обосрал? У нас это случайно получилось». И лектор Керн повел наемника к той самой шахте, где таится чудище змей. Тот факт, что шахта была не золотодобывающая, а железодобывающая, он решил не озвучивать. Керн подсказал, что гном, скорее всего, наемник не местный, а потому про все нюансы может и не знать. Пока шли по лесу, тролль решил проверить информацию по своему вопросу и поинтересовался. «Уважаемый, а ты случайно Борису и Бензобаха не знаешь?» «Нет, шагай давай, снова мимо». «Ну ладно». Проходя мимо густых зарослей гигантского папоротника, тролль случайно увидел частично замаскированный грузовик, с торчащей трубой сверху. «Паровик, а во, это еще что? Тебя не касается. Транспорт мой, шевели поршнями, грязное животное». Лектор разглядел приколоченную к бамперу дощечку с надписью. «Езжу там, где орки срать боятся. А карлик-то юморист». «Да», усмехнулся Керн. Добравшись до поляны с шахтой, они, к своему удивлению, обнаружили там гоблинов. Мелкие зеленые уродцы увлеченно минировали все вокруг, включая тропинки. Мин у них было так много, да и заложили они уже столько, что складывалось ощущение, будто они не на группу троллей охотятся, а как минимум танковую роту ждут. «Приплыли», — проворчал тролль, указав на минеров. «Конкуренты уже тут. Ненавижу гоблинов». Наемник продолжал держать на прицеле лектора, а сам спешно соображал, как поступить. Так-то гном изначально хотел сам спуститься в пещеру, но передумал именно из-за гоблинов. Этика наемников не позволяла им открыто конфликтовать друг против друга, потому им и пришлось разделиться. И сейчас нужно было спешно соображать, что делать. Отступать гном не хотел. Так-то 200 монет у него уже в кармане, но в шахте явно больше. А это что? Перспектива. Лектор тоже, слушая советы Керна, спешно соображал, что ему делать дальше. Тот факт, что гном превосходный стрелок, он уже понял. Воспользоваться топорами не вариант, тем более он в невыгодной позиции. А гоблины были настолько увлечены, что вообще ничего вокруг не замечали. «Эй, борода, гляди туда!» Тролль указал свободную тропинку, пока еще не тронутую зелеными саперами. «Можно обойти там, ну или подождать, пока они закончат. Но тогда сюда могут другие явиться. Я не хочу ждать. Тогда есть другой вариант». Подсознание маньяка Керна ликовало от гениальной и в то же время простой идеи. «А ты хорошо стреляешь? А что? Да так, пока эти зеленые минируют, они держатся вместе. Если выстрелить в одну мину, пойдет детонация и минус три конкурента. А, ты что, гнида, предлагаешь мне своих бить?» Яростно возмутился бородатый снайпер, хотя голос его был не очень уверенным. Кажется, этот вариант он тоже принял к рассмотрению. «Ну, не хочешь, как хочешь, а вообще, свои — это гномы», — с пафосом возразил лектор. «Слушай, я тебя не пойму, ты же сам сказал, что гоблинов ненавидишь. Один выстрел и все, нет проблем. Кодекс наемников запрещает подобное. А, ну так это, можно списать на то, что зеленые саперы совершили ошибку и сами себя подорвали. Ну, к тебе никаких вопросов не будет, кодекс наемника как бы, не при делах». Гном хмурился, думал, переваривал. Керн, чертов стратег в голове, посоветовал подлить масла в огонь. «Чего думаешь, бей, пока они кучкуются. А, я понял, а может, ты не хочешь убирать конкурентов потому, что просто плохой стрелок, не попадешь вон в ту мину». Тролль указал на самую дальнюю мину, у самого входа в шахту. «Да ты оборзел, клыкастый». Для гнома упоминание о плохом стрелке оказалось примерно тем же, что и красная тряпка для быка. «Смотри». Наемник вскинул мушкет и, прицелившись, выстрелил. Громыхнуло. Мина оглушительно бабахнула, а затем пошла цепная реакция. Не прошло и 20 секунд, как эта часть леса превратилась в зону бомбардировки. Осколки мин, усиленные какой-то там магией, покрошили все деревья, кусты, даже высокую траву. И гном, и тролль ловко приняли горизонтальное положение, а потому целые, невредимые и вообще не пострадали. Ну, кроме слуха. Вот это бабахнуло. Восхитился лектор Керн, глядя на результат. «Признаю, ты лучший стрелок Дикого Запад. А как эти земли зовутся?» «Лианар», — хмуро пробурчал гном, видя, чем обернулся выстрел по гоблинской мине. «Вот и я говорю, ты лучший стрелок Дикого Лианара. Заткнись уже, а, голова от тебя болит». У гнома резко испортилось настроение, да и было с чего. Лектор уже в который раз отметил, что реально стал слишком разговорчивым. Наличие в голове второго подсознания сделало его болтуном, хотя раньше он был крайне молчаливым человеком. «Ну, то было раньше. Видишь, минус 4 наемника уже есть», — вещал Керн, довольный ходом событий. «Осталось еще 7. Гном, пораженный эффектом, на мгновение отвлекся, а когда вновь подключил бдительность, было уже поздно. На краю поляны показался сатир, грязно-оранжевого цвета. «Бородатый шкет, ты чего натворил?» Сходу наехал он на гнома. «Да и было с чего, отвянь, я с сатирами не конфликтую». «Да, а с гоблинами?» — возразил тот, до самых зубов вооруженный острыми ножами самых разных калибров. «Ты же только что троих наших покрошил. Я слышал выстрел, а мушкет тут только у тебя. Это не наши, это левые зеленые недоумки». Теперь гном пошел в атаку. «Про лектора все забыли. Ты понимаешь, что натворил?» Сатир попался упрямый. «Твоя квалификация наемника будет пересмотрена». «Да, и кто это сделает?» «Ты, представь себе». Оранжевый молниеносно вытащил парочку метательных ножей. «За тобой уже был один косяк, но тогда ты отмазался. И сейчас хочешь, мой мушкет, твоя голова с дыркой, ага», — парировал гном, кусая собственные усы. «Да они отмороженные», — произнес пораженный Керн, не менее пораженному лектору. «Ты чего, пень бородатый, решил, что быстрее меня?» Сатир тоже разошился не на шутку. «Хочешь проверить? Шкура ты рыжая». Гном побагровел от ярости. «Пуля быстрее ножа.